«Все члены дартс-клуба», — ответила она. «И я тоже знала, и моя мама знала, и Джим, мой брат. Чарли всегда этой дорогой возвращался из паба. Миссис Хаттон звонил, для ваш муж отсюда, из квартиры, кому-то, кого вы не знали. То есть я имею в виду незнакомых, с кем он хотел бы поговорить без свидетелей». «Нет, никогда не звонил. Когда он бывал дома, я никогда не уходила. Мы всегда ходили вместе. Мы были как бы неразделимые, мистер Уэксфорд». Она оперлась локтями на стул, и два огненно-красных пятна вспыхнули у нее на щеках. «Мистер Уэксфорд, я слышала, что вы сказали, и должна вам верить, но что бы мой Чарли ни сделал, он сделал это ради меня. Он был муж один на миллион, добрый, хороший человек, удивительный человек для своих друзей. Миссис Хаттон, я больше не хочу вас ни о чем спрашивать», — сказал детектив-вдове, оставляя ее оплакивать плохую славу покойного мужа. На Хай-стрит он встретил доктора Крокера, который выходил из лавки Гровера с номером британского медицинского журнала. «И многих ты арестовал в последнее время», — бодро приветствовал его доктор. «Да-да, не забывай о своей гипертонии. Хочешь, я померю тебе давление? Сфигмоманометр у меня в машине. Знаешь, что сделай со своим сфигмоманометром?» — ответил Уэксфорд, не уточняя детали своего пожелания. «Я пришел к выводу, что все население Кингсмарха знало, что этой ночью Чарли Хаттон выберет тропинку через поле, когда будет возвращаться домой. Кто бы ни убил Чарли Хаттона, этот человек хорошо знал местность. Почему? Ему достаточно было услышать, что Чарли пойдет по Хай-стрит, а у моста спустится к тропинке, которая идет вдоль реки. Ты так думаешь? Ты считаешь, что Хаттон вдобавок еще рассказал убийце, что дно реки усыпано камнями, и один из них может служить подходящим орудием, если захочешь проломить череп собеседнику? Понимаю, что ты имеешь в виду. Ты считаешь, что за этим убийством может стоять одна или много голов. Но кто бы ни нанес удар, исполнитель родился и вырос в Кингсмархэме. Правильно, Ватсон, на лету хватаешь. Это идет мой старый друг, хотя и костоправ, продекламировал Уэксфорд, никому в частности не обращаясь. Вдруг голос у него упал, и он схватил руку доктора. Посмотри, тут электротоваров. Крокер проследил за его взглядом. На Табарт-роуд появилась женщина, толкавшая перед собой детскую коляску. Она вышла на Хай-стрит и остановилась перед сияющим стеклом витрины магазина электротоваров. Вскоре возле ее ног крутилось еще двое детей. Мужчина вел за руку третьего и еще одного нес на плече. Они толпой замерли на тротуаре и, будто загипнотизированные, вытаращили глаза на сверкающие ручки кухонного оборудования. «Мистер и миссис Келлем со всеми чадами», — проговорил Уэксфорд. Семья стояла слишком далеко, чтобы услышать их разговор, а вернее жаркую и даже язвительную дискуссию.